Глава 22. Найти экономку? О, это оказалось задачкой со звездочкой. Ни за что бы с нею не справилась, если бы не паучья помощь. Да и с паучьей помощью пришлось покружить по коридорам. Дорогая Эдна умудрилась спрятаться так, что я даже позавидовала. Меня-то достать и загрузить лишним поручением легче. Комната экономки обнаружилась в одном из самых глухих и дальних уголков замка. Когда я, постучавшись, вошла, она сидела над огромной книгой, что-то туда вписывала и щелкала костяшками счетов. «Далеко же вы забрались», — сказала я, чтобы с чего-то начать разговор. «Деньги любят тишину», — степенно ответствовала она, глянув на меня поверх своего гроссбуха. «А в замке сейчас слишком шумно. А еще эта королевская свора так быстро сметает все продукты, что я не успеваю заказывать. Не говоря уже о том, что заказать нужно именно то, что требуется нашему почтенному повару». Экономка скривилась. Похоже, вампирище и ей не нравился. «В общем, что тебе мои заботы? Ты-то зачем пришла? Моющие средства заказать или из мебели что обновить?» «Говорю прямо. На серьезные переустройства средств сейчас нет. Драконово содержание только через 2 недели придет». «Содержание?» — не поняла я. «У дракона есть содержание?» «Ну, конечно. Или что ты думаешь, он здесь бесплатно торчит?» Я от неожиданности едва не села. А потом все же села, нашла глазами стул, пододвинула его к креслу экономки и устроилась, всем своим видом выражая готовность внимать ее мудрости. И обозначила первый вопрос. «Я вообще-то думала, что он замок купил и живет теперь тут. Ну, то есть надо же ему где-то жить?» Экономка охмыкнула, оценив мои маневры. Отложила свою книгу и ответила. «Да как же! В замке на краю света? Вдали от цивилизации, где до ближайших соседей 2 суток надо ехать? Ну, если обернуться драконом и лететь, конечно, за 3-4 часа можно управиться. Да только после экстремального полета развлекаться уже не захочется». «Это что же, мы в такой глухомане живем?» Я, признаться, об этом не задумывалась. «Сначала было не до того. А потом сюда столько народу понабежало, что про глухомань мысли не возникло». «Да уж, в такой», — вздохнула Эдна. «И получаем за это отдельную премию, которую еще надо насчитать». Она снова страдальчески поморщилась. «И зачем же мы тут живем?» — уточнила я. Потом сама же и выдала. «Ну, с нами-то понятно, вас наняли, меня украли. А дракон зачем тут живет?» «Драконья доля», — вздохнула экономка. «Хочешь, не хочешь, а отрабатывать надо». «Отрабатывать?» «Вот теперь и я того самого фаломорфировала. До сих пор дракон представлялся мне эдаким тираном и рабовладельцем, самодуром и... много чем представлялся. А он, значит, здесь что-то отрабатывает? Что? Долги? Наказание?» «Послушайте, я в драконах вообще не разбираюсь. Если вам не сложно, просветите меня, пожалуйста. Расскажите все так, будто я явилась из другого мира и понятия не имею, как тут все устроено». «Не знаю. Стоило мне добавлять, что меня и впрямь из другого мира сюда притащили, ведь моей собеседнице это и без того известно. Но мне показалось, что так будет понятнее и вежливее, что ли. По большому счету, Эдна ведь не обязана заниматься моим образованием. Если решит мне помочь, это будет ее добрая воля. Слава богу, экономка решила эту самую добрую волю проявить и спросила. «Драконы чем славятся?» Я посмотрела на нее и похлопала глазами. «И правда, чем?» «Они прекрасно охраняют сокровища», — наставительно подняла палец экономка. «Понятно», — сказала я, хотя понятно мне все еще не стало. «А какое главное сокровище нашего мира?» «Нет, да она издевается». «Принцессы?» — выдвинула я версию. «Тьфу на тебя, какие принцессы?» Эдна даже руками всплеснула от возмущения. «Магия! Магия пропитывает нашу землю, течет подземными реками, кое-где выходит на поверхность. Такие места называют источниками. И возле каждого источника обязан жить дракон. И каждый дракон в королевстве обязуется 100 лет сторожить источник. Обычно на эту работу отправляют младших сыновей драконьего клана». «Не сходится», — сказала я, поразмыслив. «Когда меня в этот замок сунули, тут такой бедлам был. Ясно же, ни люди, ни драконы тут жить не могли. Кто ж тогда охранял источник?» «А источник ушел. Так бывает. Был-был, а потом вроде как иссяк. Вот замок и забросили. Кто тут просто так жить согласится?» «Понятно», — протянула я. «А потом?» «Уж 100 лет прошла, как здесь ничего не было, даже отголосков магии. А тут раз — и опять забил в одночасье, словно спал и пробудился. Эдна так увлеклась рассказом, что окончательно убрала грозбух в шкаф, вернулась к столу и без всякой магии, но каким-то волшебством организовала нам чай с конфетками». «Да как забил!» «Так что его темнейшество, конечно, недоволен. Ему по графику еще лет через 200 надо было в заточение отправляться. А тут выдернули прямо с вечеринки, и будь добр, сиди, скучай. Охраняй. От принцесс отмахивайся». За окном, как по заказу, послышался смех принцессы. «Ничего себе, как далеко они с драконом забрались! Я изнутри замка к каморке брела битый час. А как они снаружи рядом оказались, даже представить себе не могу. Замок такой огромный, что тут впору устраивать походы вокруг дома с ночевкой». «Не очень-то он и скучает», — буркнула я. «И печальной судьбой дракона вовсе не прониклась. Его, может, с вечеринки выдернули, а меня и вовсе из моего родного мира. Ну и кому из нас хуже?» «Он, между прочим, мне даже не думал сочувствовать. Тьфу ты, черт, заговорила меня наша экономка, и я совершенно забыла, зачем сюда шла. А шла я по делу. И совершенно не для того, чтобы сплетничать о драконе. Я вот что хотела спросить. Вас же на работу фея принимала?» «Кто?» — не поняла экономка. «Ну, это хранительница. Розовая такая, гадкая». «А, ну да, она. Через агентство нашла. Приятная дама». «Хорошо». Я проигнорировала противоречивую характеристику феи и снова перешла к делу. «Но у вас же должна быть с ней обратная связь. Ну, если что-то пойдет не так, дракон окажется тираном, условия невыносимые, а еду будут подавать исключительно несоленую, как пожаловаться?» Экономка расхохоталась. «Пожаловаться тоже мне сказала. Никак не пожалуешься. Но можно написать в агентство, чтобы тебе подобрали другое место работы. Они обычно быстро справляются. Уже через пару дней можно уехать. Да только замок, даже с драконом-деспотом и пересоленной пищей, никто ни на что не променяет. Таких денег, как здесь, ты нигде не заработаешь. Надбавки, прогрессивный коэффициент, льготные начисления, премии, наконец. «Понятно», — сникла я. «До феи, то есть до хранительницы, я никак не доберусь. Очень уж мне надо с ней потолковать. И вдвойне обидно, мне никто никаких премий за вредность даже не обещал». «Тут я тебе не помощник», — сочувственно покачала головой экономка и подлила мне чаю. «Но это я. А вот у нашего главного повара связь с нею есть». «У вампирища?» — я удивленно воззрилась на экономку. «У него», — кивнула она. «Он же у нас не просто повар, а звезда и виртуоз. В драконовом замке других не положено. И вот как раз если ему что-то будет не так, перина недостаточно мягкая, комнаты недостаточно просторные, в общем, он уж хранительнице об этом сообщит, наябедничает и потребует». «Угу», — только и смогла сказать я, потому что мысли на этот счет у меня были самые невеселые. С кем угодно в этом замке я могла бы договориться, наверное. Но с вампиром... Ох! «Спасибо», — сказала я экономке. «Вы очень помогли, и чай очень вкусный». «Помогла и славно», — согласилась Эдна. «А теперь ступай. Было приятно сделать перерыв и поболтать с тобой, но пора возвращаться к работе». Я вышла из комнаты, где творилось непонятное мне чайно-финансовое волшебство, и медленно побрела по коридору. По всему выходило, что у меня есть всего два варианта. Или смириться с тем, что я останусь здесь навсегда, или идти договариваться с вампиром. И ни один из них не был хорошим.